Глава 17. На следующее утро я пишу о расставании Мими, и она в мгновение ока оказывается у меня дома с каким-то отвратительным зеленым соком, который я должна выпить, потому что, по ее словам, в такое бурное время важно заботиться о себе. Если бы она только знала. Как только Мими садится на диван, а я отпиваю немного зеленой жижи, я решаю рассказать ей о поцелуе с Райаном. Полную нашу историю я утаиваю, пока что не готова пускаться в это, и сил у меня нет. Зато рассказываю ей о поездке в Манчестер и о том, что случилось, когда мы вернулись в Лондон. «Что это был за поцелуй?» — спрашивает она. Ее глаза оживленно расширяются. «Робкое касание? Или страстное?» «Секундочку», — говорю я. «То есть тебя не удивляет, что мы с Райаном поцеловались?» Мими качает головой. «Вообще-то нет. Я же говорила, что между вами химия. Это стало понятно еще, когда я увидела, как вы смотрите друг на друга в переговорной. А теперь спрошу еще раз. О каком поцелуе идет речь?» Меня прижали к стене. Она выдыхает. Звучит горячо. Это и было горячо. Лучший поцелуй в моей жизни. И это абсолютная правда. Я рассказываю Мими, как без предупреждения заявилась к Лиаму, и она тут же соглашается, что знакомство с Бьянкой, оказавшейся на удивление приятной девушкой, сыграло мне на руку. Иначе я могла бы никогда не узнать правду. А тот факт, что Лиам мне изменял, избавил меня от чувства вины за поцелуй с Райаном. «Ты уже ему сказала?» — спрашивает Мими после того, как я заканчиваю рассказ. «Кому сказала и что?» «Ты сказала Райану про расставание?» Мими смотрит на меня так, будто я сошла с ума. «А, нет, еще нет». Она охает. «И почему?» Я обхватываю голову руками. Вернувшись вчера от Лиама, я долгое время пыталась придумать сообщение для Райана, но ничего не выходило. Все получалось слишком формальным и скованным. А потом я поняла, в чем проблема. Я понятия не имею, что хочу сказать. Достаточно ли будет просто сообщить, что я рассталась с Лиамом? Или нужно упомянуть то, что произошло между нами? А если так... Должна ли я сказать, чего хочу дальше? И вообще, чего я хочу дальше? Все это было чересчур, и у меня страшно разболелась голова, так что я в итоге сдалась и решила написать Райану утром. Но сегодня ничего не прояснилось. «Что мне ему сказать?» — стану я. «Просто отправить сообщение в WhatsApp, что я рассталась с парнем?» «Да». Мими смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «А не лучше будет упомянуть это при встрече? Не думаю, что писать о таком в сообщении правильно». «Ты оставила его посреди поцелуя», — говорит Мими обвиняюще. «А потом от тебя никаких вестей? Ну уже, Райан заслуживает большего. Займемся этим сейчас. Я помогу тебе составить сообщение». Она права. Я знаю, что она права. Так что вместе мы придумываем следующее, и я нажимаю «Отправить», не успев обдумать это. «Привет, Райан. Еще раз извини за вчерашнее. Было бы здорово обсудить все при личной встрече, если ты не против». Я проверяю телефон каждые 30 секунд, пока он, наконец, не отвечает пару минут спустя. «Хорошо». Придя в офис в понедельник утром, я стараюсь сохранять спокойствие, но когда Райана не оказывается за столом в обычное время, меня выдает лицо. Я сажусь и замечаю наблюдающий взгляд Мими. «Интересуешься, где Райан?» — поддразнивает она, вскинув брови. «Просто показалось странным, что его нет на работе в такое время», — непринужденно отвечаю я, понизив голос. Мими ухмыляется мне, и ее глаза озорно блестят. «Классное платье!» Я надела одно из своих любимых летних платьев, бледно-голубого цвета с лимонами, и надеюсь немного подзагореть до отъезда во Флоренцию в эту пятницу. «Спасибо. Я подумала, оно подойдет для такого солнечного дня. И грудь у тебя в нем зачетная». «Мими», — шиплю я, оглядываясь, чтобы убедиться, что нас не подслушивают. «Это очень неприлично». «Еще и ножки выставила», — подмечает Мими, заглядываясь через стол на мои ноги. «Ты нанесла автозагар, когда я ушла?» «Да, потому что сейчас солнечная погода, и я решила, что мне не помешает немного бронзового оттенка». «Пытаешься произвести на кого-то впечатление?» Я бросаю на нее взгляд, но она, совершенно невозмутимая, продолжает что-то печатать с раздражающе самодовольной улыбкой. Вскоре мы понимаем, что Космо сегодня в дурацком настроении из-за того, что во время игры в гольф на этих выходных подвернул лодыжку, так что я делаю очень занятой вид. А потом нам так сильно надоедает его ракочущий голос и разговор по телефону с врачом-ортопедом, что мы решаем сбежать в Ростит. «Я постоянно думаю о том, что тебе сказал Лиам», признается Мими, пока мы ждем свой кофе. «Он реально считает, что ты напишешь статью, которая поможет продвинуть его агентство? С какой он вообще планеты?» «И еще тематическую статью о Халас Кют», напоминаю я ей. «Вообще-то я даже не собиралась о них писать. Райан был прав». Мими кажется заинтригованной. «О!» Он встретил Лиама на благотворительном балу и сразу понял, что тот больше заинтересован в контактах, которые может предложить моя работа, чем во мне самой. Прямо в точку. Поверить не могу, что этого не замечала. Кошмар. «Ну, разве не мило, что Райан так о тебе переживал?» — спрашивает Мими, подталкивая меня. «По-моему, ты ему очень нравишься, Харпер. И, очевидно, он хорошо разбирается в людях». Мы не спеша прогуливаемся обратно до офиса, по максимуму наслаждаясь приятной погодой и не особо желая возвращаться к работе. Но когда приходим, Райан уже сидит на месте. При одном только взгляде на него я начинаю жутко нервничать, а внутренности превращаются в кашу. Я стараюсь идти как можно спокойнее, но тот факт, что Мими следит за мной, как ястреб, и наверняка планирует подслушать наш разговор, совсем мне не помогает. «Доброе утро», — бодро говорю я и сажусь. «Доброе утро», — отвечает Райан, вежливо улыбаясь, и опять отворачивается к экрану. «Меня не удовлетворяет этот обмен репликами, но мы же в офисе. Проблема в том, что Райан очень хорошо умеет скрывать свои чувства. Я не могу разобрать, это его доброе утро было пропитано обидой за то, что я бросила его после поцелуя, или в нем проскользнула надежда, что все станет как раньше. Или, может, он не вложил в доброе утро никакого дополнительного смысла и на самом деле просто полностью сосредоточен на статье, которую редактирует? Вряд ли мы сможем обсуждать здесь такое. Стоило ли мне тогда ответить и предложить конкретную дату и время для нашего разговора? Или, может, позвать его выпить после работы? Или я должна подождать, пока он предложит поговорить мне? Кто сделает первый шаг? Я вдруг чувствую прилив жара и смущения. Решительно намереваясь оставаться профессионалом, я думаю над тем, как начать статью о Максе Шоберге. Мне нравится начинать все свои материалы с чего-нибудь эффектного, с неожиданной, нестандартной цитаты от человека или с малоизвестного факта о нем, который может привлечь внимание читателя. Я наклоняюсь, чтобы взять сумку, и принимаюсь рыться в ней в поисках записной книжки. «Блин», — шепчу я, когда ничего не нахожу. Я продолжаю поиски на столе, на случай, если она где-то под стопкой бумаг, и опрокидываю на пол подставку с ручками. На глаза наворачиваются слезы. «Да что со мной такое?» Не успеваю я поднять ручки, как Райан разворачивается на стуле и наклоняется, чтобы помочь мне, одну за одной закидывая их в подставку. «Спасибо», — говорю я с нервной улыбкой. «Что ты потеряла?» — спрашивает он. «Записную книжку. Я знаю, что она где-то здесь. Я видела ее утром, так что она точно в офисе. Я просматривала статью и достала ее, а потом... Не знаю, наверное, куда-то положила. «Дай мне минуту», — говорит Райан, поднимается со стула и уходит. Через минуту он возвращается с моей записной книжкой в руках и триумфальным выражением на лице. У меня падает челюсть. «Где ты?» «Лежала у чайника на кухне», — объясняет Райан с довольным видом, передав ее мне, и садится. «Ты на прошлой неделе тоже ее там оставила, помнишь? Ты иногда что-то читаешь на ходу». Я смотрю на него с восхищением. «Меня впечатляют ваши способности, сыщик». «Просто догадался», — настаивает Райан, возвращаясь к работе. Поблагодарив его еще раз, я замечаю, как выразительно на меня смотрит Мими и пытается что-то сказать одними губами, но я не могу разобрать. В конце концов, она сдается и начинает быстро печатать. На почту приходит письмо от нее. «Он так хорошо тебя знает». Закатив глаза, я удаляю его и концентрируюсь на своих заметках по Максу Шобергу, хотя мне приходится приложить максимум усилий, чтобы не улыбнуться. Ведь я подумала то же самое. Всё утро я делаю вид, что с головой погружена в работу. Но на самом деле я тайком наблюдаю за Райаном. Меня завораживает, как быстро и непринужденно порхают над клавиатурой его пальцы, и я вспоминаю тепло этих сильных рук на своей талии. Еще я замечаю, что во время внимательного чтения он кладет правый локоть на стол и прижимает костяшку указательного пальца к губам, сморщив лоб в глубокой сосредоточенности. Невероятная сексуальность этой позы усиливается еще и тем, что он понятия не имеет, как сексуально выглядит, когда это делает. Я незаметно рассматриваю его нижнюю губу, когда слышу, как меня кто-то зовет, и вздрагиваю. «Харпер, ну какой же отстой насчет артистри? Ты уже разговаривала с их агентом?» — стонет Габби. «Прости, я была... занята?» — бормочу я, пытаясь вернуться на землю. «Ты о чем?» «Артистри», — уточняет она. «Та группа». «Мне казалось, ты пару недель назад говорила, что у них намечается реюнион-тур». Я киваю. «Было в планах, да». «Теперь уже нет. Судя по всему, участники сильно рассорились и не разговаривают. Все планы насчет тура отменились». Она качает головой. «Я думала, ты первой узнаешь». Надеялась на какую-то инсайдерскую информацию. «О, нет». «Это очень...» «Позвоню-ка я их агенту, ты права». «Я еще ничего об этом не слышала», — говорю я, шаря по столу в поисках мышки, и, обнаружив ее, открываю Твиттер, где вижу новость в трендах. «Вот блин, как я это пропустила!» «Ты же сама сказала, что была занята», — комментирует Мими фальшиво сладким тоном. «Расставание и все такое...» Габби ахает и прижимает руку к груди. «Ты рассталась с Лемом? Мне так жаль!» Лицо начинает пылать, и я взглядом бросаю в Мими кинжалы за то, что она подняла эту тему, а я не успела подготовиться. Кажется, она не испытывает и талики сожаления. И вместо этого поглядывает на Райана, который, надо заметить, отвлекся от своей работы. «Спасибо, но у меня все в порядке», — взволнованно говорю я Габби, поёрзав на месте. «Это было мое решение». «Все равно расставание — это отстой», — заявляет она. «У тебя точно все хорошо?» «Да, конечно», — подтверждаю я. «Мы друг к другу не подходили. Совсем». «Ты такая сильная. Я после расставаний превращаюсь в развалюху. Он нормально это воспринял?» Я вспоминаю об Янке в кружевном белье, лежащей на диване. «Вполне хорошо, да. Если я могу сегодня как-то тебе помочь, прошу, просто скажи». Габби подходит и обнимает меня. «И вообще, давай я сделаю тебе чашечку чая». «Не стоит, со мной все в порядке, честное слово. Горячие напитки успокаивают. Вернусь через минутку», — настаивает Габби и торопливо уходит. «Она такая милашка», — замечает Мими, наблюдая за ней. «Теперь я чувствую вину за то, что утром дала ей все эти расшифровки и интервью с Максом», — признаюсь я. «Ты рассталась с Лемом?» — говорит Райан, не отрывая от меня взгляда. «Да», — отвечаю я. Мой голос дрожит, когда я смотрю ему в глаза. «У тебя все нормально?» — спрашивает он ровным тоном. «Да», — повторяю я, не разрывая зрительный контакт. Он кивает. «Хорошо». Выражение лица Райана ничего не выдает, и он снова начинает печатать. Мими, прикусив губу, наблюдает за нами, а потом бросает на меня недоуменный взгляд. Кажется, Райан не особо рад этой новости, что не есть хорошо. Тем не менее, несчастным он тоже не выглядит. Все, что он сказал в субботу, навело меня на мысль, что он обрадуется, если мы с Лиамом расстанемся. Но что, если он не хочет становиться просто заменой бывшему? Или до сих пор злится, что я так резко ушла? А может, из-за того, что мы сейчас в офисе, он начал сомневаться и думать, что вступать в романтические отношения с коллегой — это непрофессионально? Что, на самом деле, веский повод для размышлений. Впрочем, чем больше я тайком рассматриваю его губы, тем менее важным это кажется. «Неужели нельзя проявить хоть какую-то эмоцию? О чем ты думаешь, Райан?» Я уже собираюсь спросить, не хочет ли он поговорить прямо сейчас, но потом решаю, что время и место неподходящие. Но все-таки сидеть рядом с ним и не иметь ни малейшего представления о том, что происходит, невыносимо. Чай Габби оказывается спасительным, потому что теперь мне есть на чем сосредоточиться. Я с благодарностью пью его, понимая, что сегодня один из тех дней, когда я вряд ли выполню какую-либо работу. «Внимание все! У меня есть объявление!» — вдруг заявляет Мими после того, как ей кто-то позвонил и разворачивается на стуле, чтобы обратиться ко всей редакции. «Я только что говорила с Сэдди, она рекламный агент и в эти выходные возглавляет пресс-тур во Флоренцию. Один человек в последний момент отказался от поездки, так что его место теперь свободно. И благодаря прекрасной статье, которую я написала об одном из отелей для Сэдди, она любезно предлагает это место кому-нибудь из нарратива. Мы уже отправляем в поездку нашу замечательную Харпер, а теперь поехать сможет еще один журналист. И прежде чем вы начнете осыпать меня комплиментами, чтобы заполучить это место...» Мими поднимает руки, пока по офису прокатывается волна возбуждения. «Я сделаю все максимально честно. Я напишу имя каждого и положу его в шляпу, а затем выберу одно. Тот человек и поедет. Если у вас не получается в эти выходные или вы не хотите ехать, просто скажите мне, и я не буду класть ваше имя. Конец объявления». Когда она поворачивается обратно, я наклоняюсь через весь стол, чтобы устроить ей выговор. «Зачем ты предложила это всей редакции?» — шепчу я сердито. «Я должна иметь право решать, кто поедет со мной». «О, правда, Харпер? Думаешь, решать должна ты, а не редактор рубрики о путешествиях? Если ты вытянешь имя Космо, я никуда не поеду». «Не глупи. У него все равно не получится», — уверяет меня Мими. «Его выходные сейчас забиты игрой в гольф». «Не забудь положить мое имя, Мими!» — кричит Космо из своего кабинета, появляясь в дверях и ковыляя вперед. «Вот так удача! Как раз на эти выходные у меня нет никаких планов. И нога заживет к тому времени, я уверен». «Конечно», — отвечает Мими с фальшивой улыбкой. Когда Космо возвращается на свое место, я щурюсь. «Я тебя убью». Время идет, но мы с Райаном почти не разговариваем. Когда Мими громко объявляет, что пришло время вытягивать имя, я как раз отправляю сдержанное письмо своему отцу с подтверждением даты нашего ужина через 2 недели. Я не в лучшем настроении, так что если Мими сейчас скажет, что я лечу во Флоренцию с Космо, Чемберс, Смитом, я тут же выскочу из офиса, пойду домой, заберусь в постель и не вылезу оттуда целый месяц. «Момент истины?» — говорит Мими, наслаждаясь своей властью. Она перебирает клочки бумаги в шляпе, которую одолжила в отделе моды, и, наконец, достает одну бумажку, поднимая ее над головой, чтобы все видели. «И у нас есть победитель!» — заявляет она и аккуратно разворачивает клочок. «Человек, который отправится с Харпер во Флоренцию на выходные, это...» Мими делает драматическую паузу. Я задерживаю дыхание и молюсь. Только бы не Космо. Только бы не Космо. Только бы не Космо. Кто угодно, но не Кос... Райан! Вот же, блин. Не буду врать. Неделька выдалась странная. У нас с Райаном до сих пор не выдалось возможности поговорить. Мы оба были слишком заняты, а когда я, наконец, набралась смелости и предложила ему выпить после работы, у нас не получилось согласовать время. Я старалась не накручивать, но Райан казался еще более напряженным и серьезным, чем обычно. Все в офисе, конечно, считают нашу поездку во Флоренцию чрезвычайно забавной. Они все уверены, что мы с Райаном недолюбливаем друг друга, так что для них предстоящая поездка за границу, которую мы проведем в такой близости, это смешно. Из-за спокойного и задумчивого настроения Райана мне не хватало духу спросить у него про статью о Максе Шоберге. Я все пыталась понять, как нам лучше написать ее вдвоем, но в один день он сам предложил мне пойти в переговорную, чтобы обсудить это. Как только за нами закрылась дверь, Райан придвинулся ближе, чтобы рассмотреть на экране ноутбука то, что я уже написала. Мне с трудом удавалось сосредоточиться на его словах, особенно когда он поёрзал на стуле, и наши коленки соприкоснулись. От него так хорошо пахло чистотой, с нотками его древесного одеколона. Не чересчур, но достаточно, чтобы мне захотелось наклониться ближе. Несколько верхних пуговиц его голубой рубашки были расстегнуты, и мне пришлось одернуть себя, чтобы не засматриваться, как дергается его кадык, когда он говорит. Отвести взгляд от него и вместо этого посмотреть на стол показалось мне безопасным решением, но я ошиблась, потому что он положил на стол руки, и, учитывая, что рукава его рубашки были закатаны, мне открылся прекрасный вид на его сильные предплечья. «Это очень хорошо», — сказал Райан, просмотрев весь документ. «Отправишь мне, чтобы я добавил пару абзацев про его детство и связь со Швецией? Потом сможешь посмотреть и подправить их, как захочешь». Я оторвала взгляд от его предплечий и начала бормотать. «Отлично. Звучит отлично. Супер!» Райан кивнул, наблюдая за мной. «Столько лет спустя наши имена снова будут стоять рядом». «Да, кто бы мог подумать». Я улыбнулась и увидела, как Райан мгновенно расслабился. Выражение его лица смягчилось. Я уже собиралась спросить, не стоит ли нам поговорить о произошедшем, когда в комнату ворвался Космо и потребовал, чтобы Райан зашел к нему. Момент был украден. И вот тем же вечером, перед тем, как разойтись домой, мы поругались. Я тут же забыла, как приятно от него пахло и как хорошо он отозвался о моей статье, и разозлилась на то, что он козел. К Космо, будучи бесконечно мудрым начальником, решил отдать Райану колонку «Мои маленькие радости», которая была моей ответственностью с первого дня в нарративе, и забыл сообщить об этом мне. Так что, когда я отправила свои материалы для следующего выпуска в худотдел, они сказали, что уже получили их от Райана. «Эта колонка всегда была моей!» — прокричала я после того, как Райан разъяснил мне новый порядок от имени Космо, который весьма удобно ушел раньше на ужин. «Ты не можешь просто отобрать ее у меня!» «Еще раз. Прости, что Космо не поговорил с тобой об этом, как обещал», — спокойно ответил Райан, стараясь сохранять вежливость и краснее, потому что на нас обернулась вся редакция. «Но если так подумать, то вполне логично, что эту колонку будет вести шеф-редактор». «Это вообще нелогично!» «Каждую неделю о своих маленьких радостях рассказывает знаменитость», — сердито возразила я. «Колонка находится на двойном развороте, который всегда веду я», — ответил Райан, теряя терпение. «Я редактирую все, что на этих страницах. Мое имя буквально в заголовке наверху, а мое имя внизу колонки «Мои маленькие радости». Видишь?» Я схватила прошлый выпуск журнала, долистала до нужной страницы и ткнула пальцем, зачитывая вслух. «Записала Харпер Дженкинс». «Харпер», — сказал Райан, потирая виски, — «я не понимаю. Ты только на днях жаловалась, что тебе постоянно приходится вести эту колонку. Конечно, ты должна быть рада передать эти хлопоты кому-нибудь другому. Если я на что-то жалуюсь, это еще не значит, что ты можешь...» Я обвиняюще ткнула в него пальцем. «Прийти и украсть это что-то, причем нечестным и непрофессиональным способом». «Космо должен был поговорить с тобой». «А он не поговорил. Вы оба абсолютно не в себе». «Это смешно», — сказал Райан. Его щеки залились краской. «Колонка надоела тебе до смерти. Ты просто злишься, что теперь ею занимаюсь я». «Это неправда. Я вложила в нее много усилий. У меня много хороших кандидатов. Я запланировала все интервью». «Забавно», — перебил меня Райан, скрещивая руки. «Потому что я проверял график для этой колонки на сервере, и там было указано 0 имен». «Я не обновляю график на сервере, Райан», — процедила я. «Я держу все в голове». Закрыв глаза, он сделал глубокий вдох через нос в попытке вернуть самообладание. «То, как я веду дела, вообще не важно», — продолжила я. «Смысл в том, что вы с Космо внесли существенные изменения и не сказали мне об этом. Я должна была принимать участие в обсуждении». «Ты права, и я еще раз прошу за это прощение», — сказал Райан так спокойно, как только мог. «Но я все еще считаю, что эту колонку должен вести редактор разворота. И, честно говоря, мне казалось, что я делаю тебе одолжение». «О, так ты согласен с Космо?» «Да, согласен», — твердо заявил он. «Значит, вы оба ошибаетесь». Отвернувшись от него, я схватила сумку и выскочила из офиса. Все равно уже опаздывала на презентацию новой линии косметики для автозагара от телеведущей. На следующее утро я немного остыла. За чашкой кофе мы с Мими сошлись во мнении, что, хотя меня и должны были поставить в известность, будет здорово больше не беспокоиться о моих маленьких радостях. Все равно я часто собирала материал в панике и в последнюю минуту. Так что, когда Райан еще раз принес свои извинения, я благосклонно их приняла. «Спасибо, Харпер. Мне правда очень жаль, что тебе ничего не сообщили», — сказал он, повернувшись ко мне на стуле. «Надеюсь, ты не будешь сильно скучать». Я заметила, что, говоря это, Райан подавил улыбку. Сверкнув на него глазами, я отвернулась к своему экрану. «О, и ты же пришлешь мне список людей, с которыми договорилась, да?» — добавил Райан. «Чего?» — переспросила я. «Знаменитости для колонки», — небрежно объяснил он. «Ну, те, о которых ты держишь в голове». Я увидела, как Мими, сидящая напротив, поджимает губы, пытаясь не засмеяться. «Райан меня раскусил, и он это знает». «Если у тебя получится прислать список и даты, на которые вы договорились записать интервью», — продолжил Райан, «я свяжусь с ними и объясню, что колонку теперь веду я. Тебе не придется брать на себя эти хлопоты. Ты и так уже проделала большую работу и все организовала». «Да, точно. Спасибо», — сказала я, и щеки залились краской. Я немного подождала, прежде чем опять заговорить, и голос мой прозвучал чуть выше, чем хотелось бы. «Вообще-то, Райан, я думаю, будет лучше, если ты начнешь с чистого листа». Он вскинул брови. «Правда? Но разве все эти знаменитости не разозлятся?» «Нет, я поговорю с их агентами и все объясню», — поспешно выдала я, не желая смотреть на его самодовольное лицо. «Ладно, конечно. Начну с чистого листа. Спасибо, Харпер». Мы замолчали, оба стуча по клавишам, и я бросила на него взгляд спустя пару мгновений. Он смотрел на меня. Когда наши взгляды пересеклись, он, понимающе улыбнулся, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Он покачал головой, и мы оба вернулись к работе. Неделя и правда была странной. Охваченная волнением и возбуждением, я трачу много времени и нервов на размышления о том, что взять с собой во Флоренцию. Беспорядок в квартире сейчас сильнее обычного, а это о чем-то говорит, потому что я рылась в глубинах своего гардероба в надежде отыскать там новую коллекцию одежды для отпуска, хотя в отпуске не была уже где-то вечность. В среду вечером, в разгар раскидывания обуви по комнате, в отчаянной попытке найти подходящую пару на танкетке, в которой я буду выглядеть элегантно и при этом смогу стоять ровно, раздался звонок в дверь. Что я подумала первым делом и успела разволноваться? Райан? Но это оказался Лиэм, который заглянул, чтобы все обсудить и забрать кое-какие вещи. Я сказала ему, что сейчас не самое подходящее время, потому что я собираюсь в Италию. Но он тяжело вздохнул и голосом иссохшего волшебника выдал. «А оно никогда не будет подходящим, Харпер». Так что я решила впустить его и покончить с этим. Встреча прошла гораздо менее неловко, чем само расставание, хотя бы потому, что за нами не наблюдала его голая любовница, но все равно весьма болезненно. Лиам посчитал нужным заверить меня в том, что я замечательный человек, а он, потратив некоторое время на анализ того, что пошло не так, сделал вывод, что мы оба сейчас чересчур сосредоточены на карьере, чтобы впустить кого-то в свою жизнь. Я сухо отметила, что он без проблем впустил Бьянку. Лиам вздрогнул. Я тут же пожалела о сказанном, потому что хоть это и была остроумная реплика, за ней последовало детальное объяснение исключительно физической природы их взаимоотношений, о чем мне совершенно не нужно было знать. Но я не хотела, чтобы мы разошлись плохо, так что в итоге пожелала Лиаму всего самого хорошего. Мы обнялись, и я проводила его. Если уж на то пошло, встреча с Лиамом стало подтверждением того, что любые мои чувства к нему давно и навеки угасли. Я должна воспользоваться временем во Флоренции, чтобы доказать это Райану и разобраться в том, что он чувствует ко мне. Так и решив, я занялась онлайн-шоппингом и весь вечер четверга мерила бесчисленное количество нарядов и отправляла фотографии Мими, чтобы узнать ее мнение о каждом. «Возьми сексуальное белье», — написала она мне. Просто на всякий случай». Прочитав ее сообщение, я покраснела. Оно уже лежало в моей сумке. В пятницу утром я просыпаюсь от сообщения в WhatsApp. «Это Райан». Я резко сажусь в постели, сердце стучит в горле, и я пролистываю уведомления, чтобы прочитать. «Увидимся в аэропорту. Не забудь паспорт». Лицо расплывается в широкой, глупой и безудержной улыбке. Как это похоже на него. Разумно, практично, но в то же время мило, потому что, как сказала Мими, он хорошо меня знает. А еще он поставил поцелуйчик в конце. Я откидываю одеяло и, свесив ноги с кровати, бегу в ванную, чтобы принять душ. Я прекрасно знаю, что должна сохранять спокойствие, что не следует питать надежд, и разумнее будет относиться к тому, что произойдет или нет, с осторожностью и прагматизмом. Бога ради, всего одно сообщение с поцелуем в конце. Это могло ничего не значить. Но к черту это все. Я пою в душе. И надеваю сексуальное белье. Просто на всякий случай.